«Недопустимо, немыслимо, безответственно и совершенно...» Тут он перевел взгляд на темного ученика, который слушал его в полуха и продолжал тренировку силой, преобразуя ее в различные фигуры. «Ты вообще меня слушаешь, молодой человек?» «Конечно», — кивнул маг, не отводя взгляд от шара, пересекающего в конус. «Недопустимо, немыслимо, совершенно безответственно и...» «Боги послали тебя мне в наказание», — помассировав переносицу, произнес Артурс. «Я должен принять меры и вынести решение». «Вообще-то я не слышал и не видел ни одного официального запрета на рукоприкладство в заведении», — начал маг. «К тому же стоило бы уточнить, что за конфликт и на какой почве возник изначально». «Вы считаете, что сможете оправдаться?» — недовольно поинтересовался Артурс. «Оправдаться? Нет, нисколько. А вот наказание для обоих участников конфликта, по-моему, будет вполне справедливым», — пожал плечами парень. «Вы отправили Ареса на кафедру исцеления на ближайшие пару дней», — недовольно прорычал декан. «Из чего вы решили, что он должен понести наказание?» «С того, что конфликт инициировал он», — попытался донести мысль маг, — «и довольно в грубой и оскорбительной форме». «Однако драку инициировал именно ты». «А что я, по-вашему, должен делать, если он вылил мне на голову тарелку бульона?» — раздраженно поинтересовался парень. «Все конфликты решаются в установленном порядке на магических поединках в присутствии старосты факультета, преподавателя или полноценных магов», — вздохнул Артурс. «Но никак не под носами для еды в столовой». Маг опустил взгляд, понимая, к чему ведет ректор, и поинтересовался. «В чем будет заключаться наказание?» — спросил парень, прервав тренировку. «Я не стану применять к вам кардинальных мер». Уклончиво произнес хозяин кабинета и, набрав в грудь воздуха, решительно заявил. «Две недели в личных помощниках!» Уперев взгляд в мака, он ждал какой-то реакции, но тут безразлично продолжал сверлить его взглядом. «Каждый день!» — с нотками вопросительных интонаций добавил ректор. «Мне кажется, я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под понятием личный помощник», — хмурясь произнес мак, чувствуя какую-то подлость. «О, не волнуйтесь!» «Я думаю, вы быстро разберетесь». Тут же свернул разговор ректор и, схватив стопку документов на столе, начал ее усиленно перебирать, делая вид, что занят. «И где мне их искать? И у кого я буду помощником первым?» «Он вас сам найдет», — отмахнулся ректор. «Тогда я пойду?» «Да-да, я вас больше не задерживаю», — кивнул Артурс, но когда тот почти вышел за дверь кабинета ректора, то крикнул ему вслед. «Да, и постарайтесь никого в ближайшее время не бить, иначе мне придется продлить наказание». Маг вышел из кабинета ректора очень задумчивым. Его вроде поругали, но и не наказали. Какая-то работа помощником за избиение аристократа с родословной казалась как минимум странным. «Мне уже сообщили решение о последствиях твоего проступка», — послышался голос Маргарет Альп справа. Маг повернул голову и обнаружил рядом с собой улыбающуюся заведующую кафедрой исцеления. «И так как твоего непосредственного преподавателя нет, то...» Тут она хитро улыбнулась и подхватила парня под локоть. «Ты не представляешь, сколько у меня неотложных дел, которые надо срочно кому-то сделать».